Глава 26. Народ железный там живет в горах, он жителю равнин внушает страх. Твердыню скал обводит гордый глаз, приют нужды и воли, и не раз уверенностью вскормленная сила низине разорением грозила. Грей. «Что вас так задержало?» — спросил мистер Джарви, когда я вошел в столовую этого честного джентльмена. «Час давно пробило, сейчас уже добрых 5 минут 2. Мэтти 2 раза подходила к дверям с блюдом на подносе. И ваше счастье, что сегодня у нас на обед голова барашка. Она от задержки не испортится. Овечья голова, та, если чуточку ее переварить, сущий яд, как бывало говаривал мой достойный отец. Он больше всего любил ушко, правильный был человек». Я должным образом извинился за свою неаккуратность, и вскоре меня усадили за стол, где председательствовал мистер Джарви, с великим усердием и гостеприимством, понуждая и меня, и Оуэна оказывать шотландским лакомствам, под которыми ломился его стол, больше чести, чем это было приемлемо для нашего южного вкуса. Я лавировал довольно успешно, пользуясь теми светскими навыками, которые помогают человеку спастись от такого рода благожелательного преследования. Но на Оуэна смешно и жалко было смотреть. Придерживаясь более строгих и формальных понятий о вежливости и желая всеми законными средствами почтить и уважить друга нашей фирмы, он со скорбной покорностью глотал кусок за куском паленую шерсть и расхваливал это блюдо срывающимся голосом, в котором отвращение почти заглушало учтивость. Когда сняли скатерть, мистер Джарви собственной рукой замешал небольшую чашу бренди-пунша, первую, какую довелось мне выпить. Лимоны, поведал он нам, были с его собственной маленькой заморской фермы, в Вест-Индии, как показало нам пояснительное движение его плеча. А рецепт составления напитка он узнал от старого капитана Коффинки, который сам перенял это искусство, как полагают в народе, шепотом добавил Бейли, от вест-индских пиратов. «Но напиток превосходный», — сказал он, потча нас. «Ведь нередко на дурном рынке можно купить хороший товар. И надо сказать, капитан Коффинки, когда я водил с ним знакомство, был вполне достойный человек, только вот божился он отчаянно. Он умер, бедняга, и дал свой отчет Всевышнему, и я надеюсь, что отчет его принят, надеюсь, что принят». Пунш показался нам чрезвычайно вкусным и привел к долгому разговору между Оуэном и нашим хозяином о выгоде соединения королевств, открывавшего для Глазго благотворную возможность завязать торговлю с британскими колониями в Америке и Вест-Индии и благодаря новым рынкам расширить свой вывоз. Однако на замечание Оуэна, что Шотландии трудно было бы удовлетворить американский спрос, не закупая товаров в Англии, мистер Джарви стал возражать горячо и красноречиво. «Ну нет, сэр, мы твердо стоим на своих ногах и нащупываем все, что нужно, на дне своей кошелки. В стерлинге есть у нас шевиот, в Масселебурге дамское сукно, в Эбердине чулки, Эдинбург поставляет нам шелун и всякие сорта шерстяной пряжи, и есть у нас полотно всех сортов лучше и дешевле, чем у вас в Лондоне, а ваши североанглийские товары — манчестерскую мануфактуру, шеффилдскую сталь, ньюкаслскую глиняную посуду мы покупаем не дороже, чем вы у себя в Ливерпуле. А с бумажными тканями и с муслинами мы делаем просто чудеса. Так-то, сэр. Дайте каждой селедке висеть на своей голове, каждой овце на собственном окороке, и вы увидите, сэр, что мы, глазговцы, не так уж сильно от вас отстали, как бы еще не пришлось вам нас догонять. «Вам скучно слушать нашу беседу, мистер Озбалдистон», — добавил он, заметив, что я давно молчу. «Но вы знаете пословицу. Коробейник всегда говорит о своем коробе». Я извинился и объяснил, что причина моего рассеянного внимания — печальное обстоятельство и необычные приключения, случившиеся со мною утром. Таким образом, я достиг того, чего искал, удобного случая ясно, без помехи, рассказать свою повесть. Я только умолчал о полученной ране, находя, что она не заслуживает упоминания. Мистер Джарви слушал с большим вниманием и явным интересом, моргая серыми глазками, часто прикладываясь к табакерке и перебивая меня только короткими восклицаниями.